статье 29 говорилось об отравлении. При этом обвиняемого отнюдь не приговорили к смерти. Впоследствии он стал архиепископом во Флоренции. Впрочем, обвинения в использовании ядов, так же, как и сами яды, не всегда оказывались одинаково эффективными. Им приходилось подчас уступить место более действенным способам борьбы. Доброе имя Бернара де Кастане восстановило послание папы Климента V, снимавшего с него обвинения, отпускавшее грехи и даровавшее милость. Начиная процесс главы францисканцев, спиритуалов Бернара де Лисье, Иоанн XXII попытался инкриминировать ему отравление папы Бенедикта XI, скончавшегося за 13 лет до этих событий. Однако это обвинение, в конце концов, было отвергнуто. Осталось рассказать еще об одном специфическом случае, когда мишенью стал не один человек, а целый орден. Он связан с последствиями смерти Генриха VII в 1313 году. Преступление совершил якобы проповедник-доминиканец Бернарден из Монтепульчано, так что в глазах соперников доминиканского ордена внутри церкви он весь оказался запятнан. В конце XIV и начале XV веков эпизод получил новое развитие. В это время враждебность к ордену усиливалась из-за той роли, которую доминиканцы играли в инквизиции, а также из-за отрицания ими непорочного зачатия Богородицы. Обвинения, выдвинутые в 1390 году, хорошо вписывались в этот контекст. Составитель хроники монаха из Сен-Дени излагал их скорее с осторожностью, чем с негодованием. Границы между ядом, которым несчастные горемыки отравляли источники Франции, как говорили по наущению братьев-якобитов, и ядом инакомыслия, оказывалась размытой. Так что очень возможно, что этот странный эпизод отражал враждебность и зависть к ордену, который не был так близок к народу, как францисканцы. В 1400-1430 годах обвинение в отравлении императора стало главным оружием противников доминиканцев. Иаков из Эша в качестве доказательства вины приводил знаки бесчестия, которыми были отмечены члены ордена и которые свидетельствовали о святотатственном преступлении одного из них. Хронист отмечал, что после смерти Генриха VII святой отец, кардиналы, епископы и легаты – принцы и сеньоры приказали, чтобы отныне доминиканцы не служили и не принимали тело Господа нашего правой рукой, а только левой рукой. Им запрещалось носить облачения до пят, а только до колен, для того, чтобы навсегда сохранилась память о вышеуказанном злодеянии, когда упомянутый проповедник отравил упомянутого императора. Ужасная клевета основывалась на особенностях доминиканской евхаристической литургии. Братья ордена святого Доминика с большим трудом очищались от нее, тогда как некоторые братья-минориты вполне сознательно извлекали из сложившегося положения выгоду. Согласно тексту 1389 года, орден доминиканцев во Франции оказался на грани роспуска. Однако не следует приписывать кому-то из францисканцев стремление добиться его уничтожения. Достаточно было дискредитировать противников. Таким образом, данная история очень хорошо иллюстрирует пропагандистское использование обвинения в отравлении. Пропаганда. В декабре 1574 года в Авиньоне в возрасте 50 лет умер кардинал лотарингский Шарль де Гиз. Кардинал заболел за 18 дней до смерти, у него очень сильно болела голова. «Согласно распространявшемуся слуху, ему дали яд», — писал Пьер де Летуаль. Знаменитый автор подчеркивал здесь очень важный аспект всех дел об отравлениях. Они позволяли манипулировать общественным мнением или, по крайней мере, как-то влиять на него. Такие слухи распространялись не столько для того, чтобы побудить сочувствие к несчастным, якобы попавшимся в ловушку жертвам, сколько для того, чтобы вызвать отвращение к предполагаемым отравителям, нанести ущерб их чести и репутации. Внутри церкви клеймить пап-отравителей начали с XV века. Это было фоном борьбы между понтификами и соборами. Для соборов подобное обвинение не являлось, конечно, главным. Скорее, его использовали как аргумент, пусть поверхностный, но производивший впечатление. Он напоминал о том, что употребление яда можно ассоциировать с тиранией. Собравшиеся в Констанце прилаты решительно не соглашались принимать сильную папскую власть. Поэтому неудивительно, что они приписывали папам один из атрибутов тирана – кубок с ядом. А выразитель примирительной точки зрения Базельского собора, швейцарский поэт, церковный деятель и дипломат Мартин Лефранк в поэме «Защитник дам» восклицал: «В самом деле, многие папы под видом меда подносят яд». Впрочем, очень может быть, что в его сознании это была всего лишь метафора. Отвратительные злодеяния Борджиа порождали несколько другую пропаганду. Зарождавшаяся реформация подвергала скандальное папство позору и поруганию. В то же время, похоже, что обличения Александра VI исходили не от реформаторов, не от наследников, стремившихся к компромиссу деятелей соборов XV века. По-видимому, их скорее инициировали знатные римские семейства, например, Колонна, которые устали от безобразий папы. Буршар приводил памфлеты, направленные против Борджиа. Они имели хождение в 1501-1502 годах и, по мнению автора дневника, печатались в Германии, где их мог читать молодой Лютер. В памфлетах перечислялись преступления, в том числе и отравления. Одна такая книжица летом 1502 года попала в руки кардинала Модены, который прочитал ее папе. Тот очень смеялся. Что ж, в разных ситуациях аргумент воспринимался по-разному. В реформаторской пропаганде Рим сопоставлялся с великой вавилонской блудницей, которая не изображалась по преимуществу отравительницей. В сознании Лютера папа связывался с сатаной. Конечно, реформатор считал, что итальянцы владеют искусством ядов, однако в его полемических сочинениях мотив Рима-отравителя роли не играл. Начиная с 1520 года, Лютер критиковал папство с точки зрения экклезиологии, а с 1545 года просто подвергал его грубым нападкам. Напротив, именно этот мотив был основным в тексте кардинала Бенно против папы Григория VII. Его перепечатали во Франкфурте в 1581 году. Протестантские типографии охотно брали этот памфлет, обличавший григорианское правление, как породившее все несчастья. Во Франции в 1570-1580 годах переживали расцвет памфлеты и брошюры, направленные против католической церкви или против лиги. Их авторы не отказывали себе в удовольствии изобразить служителей церкви чудовищами и преступниками. Дюплеси Морне, например, использовал в полемике обвинения в отравлении и колдовстве, а, следовательно, в общении с дьяволом для того, чтобы представить противника антихристом. В 39 главах легенды об отце Клоде де Гизе, приписываемой Жану де Гоно или Жильберу Реньо, представлялась целая серия злодеяний аббата Клюни, связанных с ядом. Этот аббат провозглашал себя внебрачным сыном Клода Лотарингского, первого герцога де Гиза, и племянником кардинала Лотарингского. Впечатляющим был список приписанных ему жертв, убитых при пособничестве слуги Клода Гарнье, недаром прозванного святым Варфоломеем. В их числе предполагаемый отец или дядя аббата, принц Конде, адмирал де Колиньи, граф де Порсьен, королева Наварская. И все это не считая преступных замыслов против Карла IX, его брата Генриха III и Генриха Наварского. Изображение подобной криминальной активности должно было замарать имя Гизов, что подчеркивалось лицемерным посвящением текста Генриху Меченному. Беспрестанно разоблачались лицемерие и тираноборческие теории иезуитов, отравлявшие народ, как заявлял в 1694 году генеральный адвокат Тулузского парламента. Протестанты же, особенно англикане, клеймили их за использование яда. Этьен Паскье, крупный юрист и сторонник французской галиканской церкви, писал о них так: «До появления иезуитов мы в нашей церкви и не ведали, что королей и принцев, наших государей, можно заманивать в ловушки и убивать. Этот товар поступил к нам из их лавки». Паскье выражал убеждение, что они не прекратят распространять свой яд, если останутся во французском королевстве. И в данном случае это, конечно, была метафора. Но в то же время автор задавался вопросом, не намеревался ли Пьер Барьер, прозванный Перекладиной, «Ла Барре», покушавшийся в 1593 году на Генриха IV по наущению некоего члена общества Иисуса, использовать кинжал, натертый каким-нибудь смертоносным и ядовитым составом. В сочинении «Катехизис иезуитов» Паскье рассказывал о множестве заговоров, например, как в 1597 году члены общества Иисуса готовили отравление английской королевы. Направленный иезуитами отравитель произносил формулу пожелания доброго здоровья королеве, натирая седло ее лошади ядом. При этом в мыслях он желал ей прямо противоположного. Очевидно, что это было что-то вроде магических заклинаний, призванных активизировать яд замедленного действия. Вице-короля Ирландии графа Эссекса планировали отравить, намазав ядом ручки его кресла. И это были не первые случаи. В тексте приводился рассказ об ужасной смерти графа Дерби в 1594 году. И иезуиты якобы отравили его, используя одновременно колдовство